Гласность и гладкость, разве они не сестры? Мы уже подметили, не так ли, что склонность к мягкому скольжению была одной из уникальных черт нашего 160-килограммового профессора. Но посмотрите на него, каков самокатчик, леди и джентльмены. Велосипед рукоборца очертил несколько символов бесконечности. 888. «Не верю своим ушам. Ты что, действительно хочешь вернуться? Что?» «Ты не иммигрант, как мы все, Фил. Ты просто участник программы научного обмена. Невероятно. И ты не боишься разговаривать с иммигрантским отребьем? Боюсь ли? Не более, чем быть трахнутым чучелом саблезубого тигра». «Какого тигра, Фил? Саблезубого?» Оба ученых спешились и обняли друг друга как раз перед пряничным фасадом Смитсоновского музея, в котором упомянутое выше чучело саблезубого тигра мирно отмечало в этот день свое 60-летие. Насмешливый крик «два русских пугала» пролетел над ними вместе с головокружительным облаком пота и духов, сверкнула сиреневая молния. Другой какой-то велосипедист мощно прошелестел мимо, будто колесница Артемиды. Задний вид гонщика не оставлял у зрителей ничего, кроме тоски по всем мыслимым земным восторгам. «Кто это?» — вскричал Филарион, охваченный дуновением вечно юной Эллады. Жукоборец пожал плечами. Прекрасно зная, кто это и что это означает, он решил по каким-то причинам не опознавать грозного наездника. Вместо этого он сказал: «Теперь-то я понял, кто ты такой, мистер Хобот Пробасцис. Что ты имеешь в виду, мой бедный Алик? Сегодня утром за табльдотом я послушал разговор о несколько необычном советикусе. Видишь ли, Фил, твой бедный Алик целый месяц был в отлучке, рыскал в пустынях Северной Канады в поисках суффиксов «крточк», «мрдк», а также «чук». Вообрази, я обнаружил их следы. Идет новая лингвистическая революция. Они быстро ехали по молу, этому главному Вашингтонскому бульвару, в сторону самого убедительного в мире символа плодородия, окруженного 50 флагами, трепещущими в постоянном желании оплодотворения. Перескакивая с темы на тему, они, наконец, допрыгнули до жилищного вопроса. «Неужели ты действительно решил поселиться в седьмом небе?» — вскричал жукоборец. «Да ведь это же просто-напросто фелиситатина ловушка для деревенщины. Приличные люди живут в окрестностях Дюпон-Сёркл. Это же наши медовые соты, сексуальная, интеллектуальная и гастрономическая игровая площадка. На юго-западе, дорогой Хобот, никто не оценит твоей внешности, твоей гладкости, твоего порыва к перестройке. А вот на Дюпоне каждый увидит в тебе своего, и твой отъезд будет там оплакиваться как непоправимая потеря». Вот что случилось с доктором наук Фафановым в середине сентября. А потому ранний сентябрьский вальс с фелиситатой пропал зазря. Заглядывая вперед, мы предполагаем, что случайное столкновение с вездесущим вашингтонцем Аликом Жукоборцем может сыграть важную роль в развитии нашего сюжета. Когда время придет, мы, разумеется, распечатаем несколько секретных писем из магического ящичка Дистрикта Колумбия, стиснутого между невинным брюхом штата Мэриленд и не менее невинным горбом Вирджинии. Пока что, увы, мы можем только догадываться, почему Алик не пригласил Фила поселиться в своем кондо Дель Мондо, хотя там имелись свободные квартиры. Случайно так получилось или намеренно? Миниатюрные демоны. По совету жукоборца Филарион снял студию на тихой Декейтер-стрит, которая начинала свое скромное течение возле одной из самых элегантных площадей Вашингтона — Шеридан-Сёркл, только для того лишь, чтобы угаснуть, не добравшись до назначения развеселого Дюпона. Студия увенчивала собой четырехэтажный таунхаус, принадлежащий отставному адмиралу и послу без портфеля. Сам адмирал-посол Дринквотер вместе со своей миловидной женой занимал просторный английский полуподвал с обилием роз на заднем дворе и с алебастровым херувимом на передовой позиции.